Глава вторая. Доступ в лабораторию круглосуточный. Для каждого из своих коллег и ассистентов лично вы, как ответственное лицо, в обязательном порядке должны оформить пропуск. Химера в строгой черной юбке и ослепительно-белой блузке озвучивала правила прямо на ходу, по памяти. Вообще-то я не далее, как 15 минут назад подписался под выданным персонально мне экземпляром этих правил, толстой такой брошюрой журнального формата. Но, видимо, местный персонал имел некоторые основания считать, что этого недостаточно. Если потребуются лабораторные животные, отсутствующие в виварии Витапарка, запрос в письменной форме подается его руководителю. Настоятельно рекомендую вам сделать это даже в том случае, если у вас уже есть нужный лабораторный материал, и его требуется только доставить и пропустить на территорию лабораторного комплекса. В этом случае приемка и передача животных пройдет через виварий, где биоматериал освидетельствует составлением необходимых документов, которые потом можно получить из архива. Спасибо. Животных из вивария для нашей работы будет вполне достаточно. Прервал я звероухую сотрудницу. У меня в запросе было указано, что кроме лаборатории требуется еще и полигон. Одно из помещений, выделенное вам лабораторией, предназначено для временного содержания подопытного биоматериала. Без паузы и запинки оттарабанила химера. Кого бы другого, это или сбило с мысли, или успокоило, но не меня. Вообще, чего-то подобного я и ожидал, честно говоря. У меня запланированы смежно-стихийные исследования. Нужен полигон. С нажимом повторил я. Это особо было указано в переданной вам заявке. Комната временного содержания для этого не подходит. И само лабораторное помещение тоже. «Доступ на полигон предоставляется по заявке», — привычно завела сопровождающая, но я жестом заставил ее сбиться на полуслове. «Полигон, закрепленный за мной, в постоянном доступе», чтобы уже совсем не допустить никаких двойных толкований, рубленными фразами обозначил я. «Заявка утверждена администрацией университета». «Это да». Бумага Мараки и Чинуши совершили настоящий подвиг по своим меркам и прокрутили подписанные наставником бумаги через свои бюрократические жернова и шестерни всего за 6 часов. Даже курьера в тот же день с подписанным допуском прислали на оставленный мной адрес, а не на сутки позже. Вот что виза декана животворящая делает. «Послушайте, уважаемый...» Сотрудница комплекса даже остановилась, чтобы придать больше веса своим словам. Усталый взгляд у нее тоже получился на 5 баллов. Ей бы еще очки, чтобы со вздохом снять. Увы, в этом мире очки почти не в ходу. Одним оптический прибор тонкой выделки просто не по карману, а другие пользуются возможностью обратиться к магу жизни. Полигоны предназначены для опытовых испытаний амулетов и приборов большой мощности под полной нагрузкой, иначе говоря, работа которых может привести к взрыву или к иному опасному стихийному проявлению. Но даже в этом случае для большинства исследований хватает получения допуска по заявке. Химера сбилась и замолчала, потому что я вытащил из-под полы мантии артефактомет. Судя по тому, как дернулись ее уши, оружие она узнала. Так я и думал. Покупать себе боевую машину для того, чтобы бумажки на подпись таскать и молодым магам мозги полоскать — откровенная глупость. Самые дорогие люди и эльфы-рабы стоят минимум на порядок дешевле. А вот притащить за собой на работу проверенного боевого товарища, иначе обреченного без дела годами скучать дома, — это совершенно обычная практика. Магия жизни способна быть не менее разрушительной, чем иные стихии. Уж вам ли этого не знать, уважаемая? Мрачно попенял химере я. Да, большинство граждан, завязав с охотой, выбирают себе специальности попроще. Но некоторые все-таки добиваются поступления в Несарийский университет. Для граждан возраст манифестации не является препятствием. Выучиваются, получают высший гражданский статус у республики, но и от прошлого отказываться не спешат. Так что если вы мне откажете сейчас в выделении полигона на весь срок исследований, то сразу давайте готовить протокол разногласий. чтобы, если мне придется применить пускатель в закрытом помещении, у меня было на что сослаться. Или вы желаете провести мероприятие по отражению биологической угрозы не на учениях, а с реальным противником? Судя по лицу, Звероухой очень-очень хотелось спросить, чем мы таким будем заниматься в зоне ответственности ее хозяина, но это уже было бы покушение на право ведения научной, рабочей и иной деятельности гражданином, то есть дело подсудное. Причем в случае нарушения отвечала не собственность, а ее хозяин. Суд же... Скажем так, подчеркнутая холодная вежливость граждан республики во многом была связана именно с нежеланием оказаться на скамье подсудимых. Повелители жизни мало того, что устроили у себя на территории верховенство закона, они его еще и поддерживали железной рукой, в том числе и между собой. Зато никаких расколов и силовых попыток отжать полноту власти сверху. «Хорошо», — Химера проследила, как я прячу пистолет назад в кобуру. «Но вам придется дополнительно подписать пакет правил и сдать испытания на знания техники безопасности, а также...» «Ну, никто и не говорил, что будет легко». «Вот, накинь». Я вытащил из шкафа при входе в выделенную лабораторию, наверное, эту спецодежду стоило обозвать робой. Сделанный из какой-то грубой ткани серый халат пошит так, чтобы максимально не напоминать отличительный атрибут мага. Кстати, моя промашка, извини, нужно было сразу заказать тебе еще и мантию черного цвета. Я не удержался и оценивающе пробежал глазами по фигуре ведьмочки, заставив ту отчетливо заолеть и в очередной раз машинально сделать такое движение плечами, словно она хочет с них что-то стряхнуть. Сообразив, что она опять это повторила, темная покраснела еще сильнее и невольно скорчила невероятно умильную, недовольно беспомощную мордочку. Так и хочется схватить и затискать. Для начала просто затискать. Вчера салон красоты доставил сшитую на заказ одежду для Натаны. Всего за сутки уложились. В этот раз я лично проконтролировал, что попадет в заказ. А потому обошлось без эксцессов и излишеств. Только сами предметы гардероба и то, без чего их нельзя или неудобно носить. Обувь, носки, чулки, всякие ленты и заколки для волос. Тут выбор доверил сестре. И, разумеется, нижнее белье. Последнее сейчас и доставляло бывшей селянке вполне определенные проблемы, уверенно фиксируя самую выдающуюся часть ее тела. Зато никаких залипаний со стороны идущих навстречу мужиков. Платья, к слову, вышли на славу, легкие, в меру облегающие, с юбкой средней длины, без всяких лишних вырезов и прочего. Повседневная одежда, одинаково подходящая и для прогулок, и для работы, и для возни по дому. Разумеется, девочки устроили целый цирк из примерки. Сами заперлись в нашей комнате, а меня и заглянувшего на свою беду на огонек Пака усадили на диванчик в общей комнате, типа оценивать, когда уже полностью готовую Нату будут выпускать. Правда, минут через пять дружный женский коллектив выставил наружу недовольную и взъерошенную Таню. Волкодевушка не оценила, грозившей растянуться минут на 20 подготовки к первому показу, начала всех поторапливать и вообще ничего не понимала, словно мужик какой-то. В отместку некоторые детали разговора Химера специально для нас повторила в лицах, громко и нарочито кривляясь, чем немедленно заслужило всемерное одобрение моего приятеля Акалита. В итоге эти двое так разговорились, по очереди припоминая типичные грешки слабого пола, вроде «ты подожди внизу, я сейчас выйду» и «двухчасовое ожидание», что пропустили явление ведьмочки и ее стилистов народу. В итоге Паку достался многообещающий взгляд от его пассии, мне благосклонно покивали, принимая комплименты. Главное в такой момент — говорить их не только модели, но и всем участникам действа. А волкодевушка отделалась легким испугом, спрятавшись за меня, когда в руках у Лады откуда-то взялся бант. Самый настоящий цирк, ага. Подобное веселое безумие, я помню, мы откалывали всей учебной группой в моем первом институте, в конце четвертого и в начале пятого курса. Все к тому моменту уже перезнакомились, передружились, предметы, заставляющие корпеть по полночи над конспектами, кончились, да и деньги у многих хоть какие-то стали в карманах появляться. И куда все разом делось потом? Последний семестр, каждый пишет диплом, встретились буквально раза три за полгода, потом защита, и все. Собраться через год ни у кого не вышло, хоть и договаривались вроде. А дальше даже и не пытались. Разогнав немного неуместные воспоминания, я повел Наташу смотреть лабу. Сюда нам теперь предстояло ходить как на работу, до тех пор, пока не получится из лабораторного животного создать первую искусственную тварь. Надо отдать должное сотрудникам Витапарка, подготовили они все ровно по техзаданию. Одной крови в холодильнике по консервирующим емкостям было разлито около сотни литров. Не забыли и про станции переливания, различные шприцы и инъекторы, лабораторные весы, горелки и так далее на 10 листов типографского текста. Не хватало, в общем-то, одного – ингредиентов для создания зелий. Принципиально я видел два варианта подхода для создания мутанта. Либо, как в той сказке, рассказанной Миланой, сделать модифицированное зелье отката возраста и оперативно скормить его реципиенту, пока рабочее. Либо по методу из страшилки старой ведьмы из Витрила. Взять у Наты кровь и инъектором ввести в кровеносную систему подопытного животного. После такого темная теоретически должна получить возможность непосредственно работать с экспериментальным объектом, изменяя согласно своей воле и желанию. У меня чесались руки сразу проверить второй вариант, но мне все же, даже за полтора года обучения в университете, успели вдолбить, что ученый ничего не должен делать с нахрапа. Что ж, сделаем все последовательно. Репозиторий биокомпонентов меня, без шуток, покорил. Подземное помещение, организованное точно так же, как хранилище в Новых Горизонтах, существенно отличалось только одним – размерами. По-моему, тут можно было целый квартал небольшого городка построить, если, конечно, убрать воистину громадные стеллажи до теряющегося в темноте потолка и немного подогреть воздух. Ната сначала не смело, а потом все быстрее и увереннее называла то, что ей надо. И администратор за стойкой только кивал, пополняя заказ. Глаз древесной жабы? Пожалуйста. Крыло летучей мыши? Ах, еще и сушеное. Нет-нет, никаких проблем, все есть. По мелочи, вроде заячьей шкуры, листьев волчьей ягоды, игл кедрового дерева и прочего, включая болотную тину, можно было и не спрашивать. Чем тут, интересно, молодые перспективные маги, хотел бы я знать, занимаются, раз штатно хранится такое? Демонов вызывают? Философский камень ищут? Такое впечатление, что пресловутые британские ученые сюда вписались бы как родные. Ладно, главное, нашли все, что нужно. Я-то полагал, что придется подбирать аналоги, а вышло куда лучше. Теперь только оставалось добиться результата. Сказку сделать былью, блин.